«Во, получи!» Главный редактор газеты «Запределье» Николай Николаевич Сомин двинул через свой редакторский полированный стол неряшливую толстую стопку писем. «Это чего?» — осведомился Валдаев. «Редакционная почта», — с гордостью произнес главред. «На твою статью». Писем было штук 30, что сегодня, при взлетевших почтовых расценках, общей апатии населения и прогрессирующем равнодушии к печатному и непечатному газетному слову, такая почта была уже событием. «Это по интервью с Пантерой?» — спросил Валдаев, кинув беглый взор на первое письмо. «С ней! Народ ждет продолжения!» Главред взял лежащую на пепельнице дымящуюся курительную трубку и попыхтел ею. «А надо?» — спросил Валдаев. «Чего насупился? Не хочется?» «Не хочется», — признался Валдаев, которому эта статья встала поперек горла. «А придется. Интерес читателя надо подогревать. Читателя надо любить», — завел главный старую песенку. «Но странную любовью», — брякнул Валдаев. «Читатель голосует за нас рублем». Сомин строго посмотрел на своего подчиненного, и тот сник под этим суровым взором старшего товарища по партии, в свое время насквозь видевшего тех, кто шагает не в ногу с основной линией. Сомин был страшным занудой. Полжизни он провел на руководящих должностях в журналах «Агитатор» и «Пропагандист», «Молодой коммунист». И привык свято чтить генеральную линию. Просто раньше линия такая была — ликовать по поводу увеличения поголовья крупного рогатого скота и роста проката черных металлов. Теперь Сомина больше заботило увеличение в средней полосе России поголовья вампиров и ударный рост проката порнопродукции. В журналистском деле Сомин ни бельмеса не понимал. Стиль имел казенный и суконный. Даже статьи о ведьминых шабашах и астральных агрессорах у него выходили скучные. Что-то в них неуловимо напоминало передовицы в «Молодом коммунисте». Но он был начальником. Свято следовал принципу «я начальник, ты дурак» и наоборот. И пер по жизни асфальтоукладчиком, не имея привычки сворачивать хоть на сантиметр и обращать внимание на писки и стоны кого-то, кто случайно попал под каток или хрустнул в шестеренках. «В общем, линию понимаешь», — хлопнул ладонью по столу Сомин. «Материал к утру должен быть». «К утру?» «Завтра загоняем в набор. В четверг выйдет. Иди работай». Главред пододвинул к себе красную папку и открыл, демонстрируя, что разговор закончен. Валдаев открыл дипломат, загреб рукой, как ножом бульдозера, письма и свалил их внутрь. В спокойной обстановке бегло посмотрит их, повыдергивает несколько цитат для следующего материала. Он вышел в длинный, зеленый обшарпанно-тусклый коридор, беспорядочно перегороженный старыми шкафами и поломанными стульями, заваленный кипами нереализованных газет и книг. Здесь царила обманчивая и неизменная атмосфера начинающегося ремонта. Здание некогда принадлежало государственному издательству, которое успешно превратилось в товарищество с ограниченной ответственностью, после чего на радостях те самые «товарищи с ограниченной ответственностью» выперли большинство редакторов, сократили число выпускаемых книг до вопиюще мизерных цифр и стали жить припеваючи, сдавая помещения частным издательствам, газетам и просто фирмам. На этаже «Запределье» занимало 3 кабинета. В корреспондентской комнате уже царила Нонна, дородная дама с царской выправкой. Отроду ей было лет 40, хотя она никогда бы не призналась в этом. Сегодня на ней был пушистый желтый свитер, придавший еще больше объем ее телесам и делавший ее похожей на жирного птенца птицы Рух. На груди сияла здоровенная бляха, напоминающая звезду шерифа. Преподаватель Московского института стали и сплавов, потом торговка гвоздиками и теперь титулованный экстрасенс, она подрабатывала по совместительству в «Запределье». Писала какие-то мракобесные статьи типа «Влияние семян резиды и толченого мышиного помета на половую активность человеческих самцов в июне и августе предвисокосных лет». Сейчас она трудилась над заказной статьей, что-то вроде производственного очерка о школе ведьминского мастерства. «Здравствуй», — сказал Валдаев. «Привет». Нонна отвлеклась от компьютера. «Дай сигарету». Валдаев нехотя полез за пачкой. «Давай, давай, не жидись», — понукала Нонна. Она всегда у кого-то что-то стреляла. У Валдаева сигареты, поскольку знала, что он курит только Честерфильд. «Чего шеф от тебя хотел?» — закурив, осведомилась она. «Да про пантеру продолжение требует». «Убогий материал», — бросила снисходительно Нонна. У нее большинство материалов были убогие. Те, что не попадали под разряд «полное дерьмо». «И наврал, небось, в нем 3 короба». «Не врал я ничего», — возмутился Валдаев. «Рассказывай. А вообще, жуть ты там нагнал. Хвалю». Она углубилась в свой текст. Пальцы ее с треском бегали по клавишам. Она будто бы сводила какие-то счеты с клавиатурой. За год она угробила их 3 штуки. Валдаев нехотя вынул из дипломата электронную записную книжку, в которой скопились сотни имен и телефонов. Притом он уже и не помнил, где и когда встречался с большинством этих людей. Так, на «С». Степанов, Семена, секс-панорама, суки. Что за суки? Японец, что ли? Так и не вспомнив, Валдаев вдавил пальцем кнопку, пролистнул дальше. Вот. Сатанистка Наташа. Надо звонить. Главред загорелся дурным энтузиазмом, а если он загорелся, то не отвяжется. Для него письма читателей — это больное место. Если хоть одно пришло, начинается. Валдаев пододвинул к себе аппарат и начал нащелкивать номер. Двойка постоянно западала, так что пришлось перебирать несколько раз. «Вот гадина!» — раздраженно воскликнул Валдаев. Наконец в трубке послышались длинные гудки. «Ну, Наташа, хоть бы тебя не было», — молил он. Неохота ему было видеть эту даму во второй раз. Никак неохота. Месяца полтора назад один из знакомых сказал, что познакомился с девчонкой, которая принадлежит какой-то секте, и попросил. «Напиши о них. Хочу сделать девочке на прощание приятное, прославить, так сказать, в широких народных массах». «Что за секта-то?» — без энтузиазма осведомился Валдаев. «Ну...» — знакомый замялся. «Они сатанисты». «Сатане служат?» «Ну...» «Дикость». «Да чего дикого? Просто бесится по молодости. Но в газете попугать народ можно». Оказалось, все именно так. Сатанисты были просто одуревшими от безделья, наркотиков, жаждущими острых ощущений пацанами и девчонками, которым до щенячьего визга нравится цеплять на грудь устрашающие амулеты и дружно балдеть от исполнения темных ритуалов. Это ведь не в Христовой церкви на службе стоять и слушать скучные проповеди, где только «не укради», «не прелюбодействуй», да «не жри наркотики». Сатанинская служба — это оргия. Так что, если ты прыщавый юнец, и на тебя девки не глядят, и вообще ты себя стесняешься, ай да, хоть на кладбище темной ночью, но с кем-нибудь что-то да получится. Да еще и при луне — романтика. Круто! Полный улет! Сатанистка Наташа оказалась воспитательницей детского сада лет 20 отроду, достаточно симпатичная и крепкая телом. Роста в ней было не меньше 1,80 м. Плечи она имела широкие, как у плавчихи. Она бойко ознакомила его с постулатом, что сатана и бог являются равноправными силами, а потому какая разница, кому служить? То есть она впала в альбигойскую ересь. Циничная, нахальная, напористая. Она пугала в своей агрессии, как все молодое племя. Стены тесной однокомнатной квартиры украшали плакаты модных тяжелороковых групп. На двери в ванную висел плакат известного альбома под названием «Число зверя» рок-группы Iron Maiden. На письменном столе стоял древний человеческий череп. На обоях в комнате был довольно мастерски нарисован тушью сидящий на троне козел с человеческим телом. Сам дьявол. Она долго и подробно рассказывала об оргиях на кладбище, притом в таких подробностях, что Валдаев краснел. Тараторила она без умолку, как торговка на базаре, благо язык имела без костей. Нетрудно было понять, что в ее речи 80% откровенное вранье. Ее невежество в религии и науке могло сравниться разве только с тем апломбом, с которым она рассуждала о вечных темах. «Ну что, трахнемся, что ли?» — лениво спросила она под конец, как спросили бы, «не хочешь сигарету?» Пока он хлопал глазами и с ужасом осознавал, что сейчас скажет «да», она вдруг пожала плечами и бросила свысока. И откуда только у женщин берутся такой тон при общении с мужчинами и такие колкие слова? «Да ну тебя. Кажется, мужик ты никакой. Так что не беспокойся за свою невинность, зайчик». Валдаеву хотелось отбрить ее небрежной острой фразой, вот только плохо, что все подобные фразы в таких случаях куда-то предательски прятались, и отвечать было нечего. Разве что базарить типа «сама коза». «Можешь меня сфотографировать для своей газеты», — милостиво разрешила она. «В каком виде?» — набравшись наглости, осведомился он. «Ну ты дурной зайчик. Конечно, в каком надо». Она с электрическим треском стянула с себя футболку и продемонстрировала свое роскошное тело с полными грудями. На правой красовалась татуировка, изображавшая пантеру. Эта татуированная девичья грудь и была вынесена на первую полосу газеты. «Только лицо не надо», — предупредила она. «Твои родители против?» — хмыкнул Валдаев. «Мои-то ископаемые давно заткнулись. Вот родители детсадовских спиногрызов маляу накатают». Валдаев надеялся не увидеть больше воспитательницу. Ему не хотелось возвращаться на места, где походи и небрежно роняли его достоинство. И вот это дурное задание. Надежды не оправдались. Воспитательница сразу взяла трубку. «Добрый день, Наташа. Это Валдаев из Запределья». «А, лысенький! Здорово!» Ему показалось, что она пьяна. «Статья «Класс экстра», — проворковала она. «Наши забалдели, зайчик». «Как насчет продолжения?» Решив не обращать внимания на ее несносный тон, спросил Валдаев. «Ага, понравилось, значит?» «Понравилось». «Ну так заходи». «Когда?» «А когда хочешь. Я девушка свободная, так что двигай до моей хаты хоть сейчас, лысенький». «Двигаю». Недовольно буркнул он, оскорбленный этим пренебрежительным отношением и злой на себя, что не ответил достойно. Он повесил трубку, и сердце тревожно ёкнуло. И дело даже не в том, что у него не было желания видеть эту нахалку. Какое-то нехорошее предчувствие укололо. Неприятно многообещающе был тон сатанистки. И было что-то еще, чему Валдаев не мог найти определения, но что вызвало легкую дрожь.